Верно обратное. Если у вас есть правило насчет того, на что вы способны или не способны как художник, каков ваш голос, что нужно или не нужно вам для работы, стоит попробовать сделать обратное. Допустим, вы скульптор и отталкиваетесь от мысли, что создаете нечто материальное. Такое правило. Исследовать обратное значит принять в расчет, что скульптура может и не быть физическим объектом. Возможно, ваша лучшая работа будет воплощена в цифровой или концептуальной форме и не оставит материального следа. Или это будет не лучшая ваша работа, но мыслительный процесс приведет в волнующее неведомое. Считайте, что правило – это противовес. Смысл тьмы и света ясен только если их сопоставить. Без одного нет другого. Это слаженная динамическая система, как инь и ян. Проанализируйте свои методы и подумайте, что было бы их противоположностью, что привело бы их в равновесие. Каков свет для вашей тьмы, что тьма для вашего света? Нередко художники всецело сосредотачиваются лишь на одной чаше весов. Даже если творить на другой мы не станем, полезно понимать эту полярность. От этого может зависеть наш выбор. Другая стратегия – утрировать, выкрутить все цвета на максимум. Лишь экспериментируя с балансом, вы поймете, к чему склоняетесь, и тогда можно перейти на другую чашу весов, обрести равновесие или остаться на своей и усилить эффект рычага. На каждое правило прикиньте обратное. Возможно, оно не менее интересно, не обязательно лучше, просто другое. Все, что написано на этих страницах, тоже можно довести до крайности или перевернуть вверх ногами, и выйдет не менее плодотворно.